Глава 15, часть 2. Когда нам рассказывают про 10 германских дивизий, которые действовали против советской 4-й армии в районе Бреста, то забывают уточнить, что немецкие танковые дивизии не могли форсировать Западный Буг в первом эшелоне. В германской армии вообще не было плавающих танков, а танков, которые могли форсировать водные преграды по дну, на всю германскую армию было 168. После выхода на берег танк следовало разгерметизировать. На это уходило 30 минут. В эти минуты танки были совершенно беззащитны. В основном это были ПЗ-3Ф. Вооружение – 37-мм пушка. А самый устаревший советский танк Т-26 имел 45-мм пушку. Их танки беззащитны на нашем берегу. А нашим танкам под воду лезть не надо. Заряжай и бей. Форсирование водной преграды, тем более судоходной реки, всегда ставит наступающую сторону в предельно невыгодное положение. А обороняющейся стороне это дает дополнительные и весьма существенные преимущества. Германские танковые дивизии, как, впрочем, и пехотные, имели огромные и очень перегруженные тылы. За каждой колонной танков следовали во много раз более длинные колонны грузовых машин очень низкой проходимости. И если некоторые танки и могли переправиться через реки по дну, то большинству танков, всем автомашинам и гужевым повозкам требовались мосты. Через Западный Буг в полосе 4-й армии имелись два железнодорожных, Брест и Семятичи, и четыре автомобильных моста – Дрохичин, Колдень, Домачева, Волдава. Цитата. Эти мосты находились под охраной 89-го Брестского пограничного отряда, который никаких заданий по подготовке этих мостов к разрушению не получил. В результате в первый же день войны все переправы и мосты противник захватил в исправном состоянии. Литературный источник. Сандалов. Первые дни войны. Страница 47. Даже если считать, что на Брестском направлении у германской стороны был некоторый перевес сил, то нужно было помнить, без мостов это преимущество было невозможно реализовать. Переправа только одной германской пехоты без танков, артиллерии, штабов, тыловых подразделений и прочего под огнем Брестской крепости, укрепленного района, четырех стрелковых и одной танковой дивизии означала бы катастрофу для германских войск. Честный человек должен искать причину разгрома советских войск в районе Бреста не в том, что германская сторона имела численное преимущество, а в том, что Красная армия не взорвала мосты через Западный Буг.